Ни он, ни мы, еще имевшие силу смеяться, не понимали, что сказанное совсем не глупо и оттого зловеще. То есть, отчего б не хихикнуть? Смело можно сказать. Это ведь смелость первого министра из голого короля Шварца, который, то бишь министр, не отрывень для многих из нас от старого современника и от блестяще игравшего Игоря Кваши. Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски, вы великий человек, государь. Но в этом смело, истекшем из лживых уст первого министра писательской державы, было куда больше правды, чем мог подумать он сам. Если она не была правдой нашего настоящего, то могла стать правдой неотвратимого будущего, совсем по законам соцреализма, да уже и становилась. Один писатель рассказывал, как ему в те позднебрежневские времена привелось побывать в библиотеке общества слепых. Там он увидел книги величиной со строительной плиты и всего четырех названий. «Изготовление трудоемкое», — пояснили ему, — «приходится выбирать необходимейшее из необходимого». Из четырех названий писатель запомнил два. Это были подписаны имени Брежнева «Малая земля» и «Возрождение». «Отселена» вырвалась у него. «Выдавливают», — серьезно ответили ему. «Она ведь только что вышла». Выглядит как аллегория, притча, начиная с того, что читатели слепые. Мол, а нас разве не ослепляли? Но обратимся к сущей реальности. Каков же был кругозор читателя этой библиотеки, даже если третья книга, не сборник речей идеолога номер один Михаила Андреевича Суслова, а четвертая, не роман Шарафа Рашидова, узбекского партийного лидера и широко издававшегося прозаика. Прозаика в том же роде, в каком драматургами были Анатолий Суров и Георгий Мдивани. Даже если выдавлены Пушкин, Толстой, упрекнете ли вы несчастного слепца, когда он вам скажет, что самый известный писатель всех времен и народов не Бальзак, не Диккенс, не Достоевский, а Леонид Ильич Брежнев. Ситуация доведена до абсурда. Но ведь именно этот абсурд был частью советской реальности. Еще один рассказ, на этот раз кинорежиссера. Зимой 1988 года я снимал фильм о фонтанном доме, где долгие годы жила Анна Ахматова. Там работали тогда сотрудники Арктического института. Одна из лаборанток, отрываясь от приборов, сказала: «Ахматова, знаю, знаю, мы в школе проходили постановление». То есть, понятно, постановление ЦК ВКПБ 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград», плюс доклад товарища Жданова, где Зощенко был объявлен подонком и хулиганом, Ахматова – полумонахини-полублудницей, взбесившейся барынькой, а ее стихи – хламом. Такой она, стала быть, и вошла в сознание лаборантки, этой частички большого читателя. Значит, и эту крепость взяли большевики. Миф состоялся не только о лучшем в мире и самой читающей, но и о свободе печати, чем в послесталинские времена кокетничали перед Западом. 13 ноября 1979 года. Секретно. ЦК КПСС. Об издании избранных произведений М. Булгакова. В связи с заявками В.О. «Межкнига» и «Росинвалюторга» председатель Госкомитета СССР товарищ Стукалин Б.И. ставит вопрос о выпуске в издательстве «Художественная литература» однотомника избранных произведений М. Булгакова тиражом 75 тысяч экземпляров для продажи на валюту. В соответствии с постановлением ЦК КПСС о переиздании некоторых художественных произведений 20-х годов номер СТ-53/5С от 7 июня 1972 года выпуск книг М. Булгакова, В. Иванова, О. Мандельштама, Б. Пельника и Северянина осуществляется ограниченными тиражами. Отдел пропаганды и отдел культуры ЦК КПСС полагают возможным поддержать просьбу Госкомиздата СССР об издании однотомника избранных произведений М. Булгакова тиражом 75 тысяч экземпляров для последующей продажи на валюту. Просим согласия. Зав. Отделом культуры ЦК КПСС В. Шаура. Зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС Е. Тяжельников. Резолюция. Согласиться. М. Зимянин, М. Суслов, А. Кириленко, В. Долгих, М. Горбачев и Капитонов, К. Черненко. Эти и все предыдущие мифотворцы оказались умнее многих из нас и уж во всяком случае победоноснее. Семен Израилевич Липкин рассказывал, как еще в былые застойные годы шел по Московской улице и увидал длинную очередь к книжному магазину. «Что дают?» — спросил он по неискоренимой привычке советского человека. «Анатолия Иванова», — ответили ему, «только предупредили, чтоб больше очередь не занимать, на всех не хватит». «Но это же...» — возопил остроумный, умный, но оказалось наивный поэт. «Это же все равно, что стоять в очередь на партийное собрание». Увы, секретарская литература — такой задорный термин родился в перестройку. Тем самым как бы на место ставились те, кого народ будто бы не желает читать, да принужден, кто недостоин своих миллионных тиражей, а если получал их, то исключительно по причине служебного положения». Но дело обстояло, обстоит, и долго будет еще обстоять вовсе не так. В начале 60-х годов один журнал попросил меня разобраться с анкетой, предложенной читателям из большого сибирского города, помнится учителям, технической интеллигенции и старшеклассникам. Разложив те до компьютерных годы сотни писем на полу своей комнаты, дабы отсортировать умные от глупых, я ходил прямо по ним дня три. И что выходил? С незыблемым постоянством назывались «О, нет, не Дюма, не Спартак Джованьоли, даже не Овод». Ничто из того, что заменяло тогда грядущего Пикуля, Анжелик и Акунина. Мать Горького, как закалялась сталь, Фадеевская молодая гвардия, Порою, как вариант, мелькали «Железный поток» и «Педагогическая поэма». Врали –